Глава 7. Когда до противоположной обочины оставалось буквально несколько метров, и Леха, во избежание осложнений, жестко поддерживавший Савушкину под локоть, уже готов был облегченно выдохнуть, за спиной внезапно загрохотало. Очень неслабо загрохотало. По привыкшей за эти дни к звуку местной стрелковки, десантник уверенно опознал работу двух пулеметов, примерно десятка 98К и нескольких машин-пистолей. Что это означает, он понимал более чем хорошо, поскольку слушал все переговоры. Спецназовцам не удалось таки разобраться с догнавшей их зондеркомандой. И потому сейчас они сокращают поголовье представителей стержневой нации, лишая Фатерленд лучших производителей, наверняка всех как один атлетически сложенных, светловолосых, сероглазых и всей душой с прочим телом преданных делу Рейха и лично фюреру. Не говоря уже про соответствующую всем канонам евгенической науки и генеральной линии НСДРП форму черепа, разумеется. О том, что серьезных проблем у коллег не предвидится, Алексей не сомневался. А заодно он не сомневался в том, что они с Батищевым, Летуном и Иркой сейчас имеют все шансы огрести по полной программе. Поскольку не успевшая отойти на полсотни метров колонна остановилась, из-за поворота раздавались крики спешивающихся пехотинцев и резкие свистки унтер-офицеров. Буквально впихнув сбившуюся с ритма Ирку в придорожные кусты, Степанов отмахнул товарищам. «Михалыч, Васька, давайте скорей!» «Да не тормозишь, твою мать, прикрываю!» Установив на обочине пулемет, взял на прицел скрытый зарослями изгиб дороги. Позиция оказалась неплохой. Благодаря достаточно глубокому откосу, местность в этой стороне шоссе существенно понижалась с перепадом чуть ли не на пару метров. Леха находился ниже уровня грунтовки. Правда, ничем не защищенная голова. Вот же потомки жаднюги могли бы хоть самый захудалый шлем из будущего прихватить. Все равно торчало над насыпью. Ну так это как раз нормально. Как иначе стрелять? Не вслепую же. Если сейчас фрицы дадут им еще буквально с десяток секунд, остается шанс незаметно отойти в лес. Следы на перепаханной протекторами сотен прошедших автомашин и трактами бронетехники глубокой пыли, конечно, останутся, но на них могут и не обратить внимания. Все, уже не дадут. С полдесятка не кстати выскочивших на открытое место гитлеровцев заметили пересекающих шоссе людей в непривычной униформе, сходу открыв огонь. Пока, к счастью, не прицельный. Винтовочные пули, поднимая пыльные фонтанчики, легли в нескольких метрах от Батищева с Васькой. Десантник коротко выругался. Ладно, сами напросились. Пулемет грохнул короткой очередью, и двое из пятерых пехотинцев остались лежать на дороге. С почином, блин. Рядом, шумно дыша, плюхнулся Борисов, металлически лязгнув сумкой с запасными патронными коробами и трофейными колотухами. «Так чё, Лёш, воюем?» «Сказал бы я тебе, что думаю, да я Ирка в эфире». Мрачно буркнул десантник, дергая товарища за шлейку комбинезона. «Ниже сползи и башкой над дорогой не маячь. Она у тебя одноразовая, как и у меня». Столкнувшись взглядом с замешкавшимся особистом, не сдержавшись, рявкнул. «Михалыч, ты чего тормозишь? Бери девчонку и валите в лес. Планшет береги, поди больших денег стоит. А тут мы уж сами справимся, не впервой. Когда наши эсэсов передавят, все вместе догоним. Главное, гарнитур не выключай. Ищи вас потом». «Добро», – зло дернул щекой Батищев. «Держитесь, мужики. На, Летун, пригодятся». Протянув сержанту пару автоматных магазинов, контрразведчик, подхватив под локоть ошарашенно хлопающую глазами девушку, скрылся в зарослях. «Это ему специально про планшет напомнил?» – ухмыльнулся Васька, вытаскивая из сумки запасной кекс с пулеметной лентой. «А то», – фыркнул десантник. Сразу спорить перестал. Или не согласен? «Да согласен, чего?» Тяжело вздохнул товарищ. «Только фашистов уж больно много. Как бы не целая рота. Долго ли вдвоем продержимся?» «Вась, так долго и не нужно. Только подходу локтева с парнями. Потом отступим. Тут до болот не так далеко осталось. А туда фрицы не сунутся. Наверное». И добавил, прекрасно понимая, чем можно взбодрить товарища, настраивая того на нужный лад. «Или ты того, Вась, забоялся?» «Так я и один могу, ты, главное, патроны оставь». «Ох, набью я тебе когда-нибудь морду!» Со зловещей мечтательностью в голосе засопел летун. «Вот верно говорю. Так отметили, что передыркой стыдно станет. Таких фонарей понавешаю. Неделю глядеть нормально не сможешь, а...» «Б, товарищ Василий, во-первых, не набьешь, поскольку у нас с тобой подготовка по рукопашке несопоставимая. А во-вторых, хватит болтать. Они сейчас бетер вперед пустят, так что держи, ты уж давно в него стрельнуть хотел». Мгновенно позабыв про обиду, Борисов с нескрываемым благоговением принял бластер-пистолет, при этом держа оружие так, словно оно было отлито из цельного хрусталя и могло разбиться. От волнения голос товарища едва ли не дрожал. «Лёш, может, ты того сам? А ты с пулеметом управишься?» — иронично хмыкнул десантник. «Не, ну...» – стушевался пилот. «Ты показывал, но вообще-то не очень. Вот ежели из винтовки...» «С винтовками мы давно тему закрыли», – буркнул Лёха. «Только автоматическое оружие, только хардкор. Короче, запоминай. Когда давишь на спуск, вот тут, сверху, разворачивается прицельное приспособление. Видишь? Вот оно. Красную точку наводишь на мишень и дотягиваешь крючок. Дальше выстрел. Если спуск не отпустил, серия выстрелов. Но так не делай, батарею посадишь. Лучше одиночными пулями. Вась, ты только броневик спали, остальное я сам сделаю». «А цель-то куда?» «Да, в принципе, не важно. Я мощность на максимум установил. Главное попасть. Наводи прямо по центру, в мотор. Короче, на пару-тройку ладоней выше бампера. Фрицам хватит. Как полыхнет, больше без крайней необходимости не пуляй. Мне без второго номера тяжело будет. Твое дело патроны подавать, да за флангами приглядывать. Понятно?» «Так точно». Как и всегда, в минуты крайней сосредоточенности по уставному ответил летун, не отводящий зачарованного взгляда от чудо-оружия. Степанов невесело вздохнул. «Пацан совсем еще. Вот только именно такие пацаны, закалившись в первых сражениях Великой войны, и брали в 45-м Берлин. Те, кто дожил, понятно». «Лёша, броневик выползает. Стрелять?» «Погоди пока. Пусть подальше выпрется и дорогу загородит. Еще метров с 10 примерно. Постарайся не промазать, хорошо?» «Да уж, не промахнусь». Хриплым от волнения голоса ответил товарищ, старательно зажмуривая левый глаз и прицеливаясь правым. Никакого смысла в подобном не было, поскольку будущанская прицельная система больше всего напоминала привычный Алексею коллиматор, позволяющий наводить оружие, не закрывая второго глаза. Но летун об этом, понятное дело, не знал. Справится, дело нехитрое. Поймав прицел жмущихся к бортам бронетранспортера фрицев, десантник плавно вытянул с глубину спускового крючка, дожидаясь выстрела Борисова. Полугусеничный не то ганамак, не то дымак, Леха так и не научился их распознавать с передней проекции, не пересчитав количество опорных катков, медленно выползал из-за поворота. Укрывавшийся за противопульным щитком пулеметчик ворочал ствол, нащупывая цель. Все, уже нащупал. Вражеский пулемет замер, глядя в направлении Степанова. И в этот миг сбоку негромко хлопнул будущанский короткоствол. За доли мгновения преодолевший неполную сотню метров болид вошел сантиметров на 30 выше бампера. Принявший к сведению короткий инструктаж, Борисов аккуратно высчитал, сколько приблизительно составляют три ладони. Ослепительно полыхнув при встрече с бронезаслонкой, плазменный импульс сжег радиатор и расплавил блок цилиндров, так и не добравшись до топливного бака. Но гитлеровцам не повезло. Как Леха и предполагал, от волнения товарищ не сразу отжал спуск, и ударивший в то же самое место второй выстрел, довершив разрушение двигателя, испарил 150 литров бензина, вызвав детонацию паров. Шансов спастись у экипажа не было, равно как и у пулеметчика, так и не успевшего сделать ни единого выстрела. Бронетранспортер, переехав лежащий на шоссе труп, развернулся практически поперек дороги и замер, окутавшись клубами черного дыма, пронизанного огненными всполохами горящего топлива. «Ага, все-таки 251-й», автоматически отметил Степанов, разглядев характерный вытянутый корпус, похожий одновременно и на колонн, и на гроб. Из распахнувшихся задних дверей вывалились в пыль обезумевшие от ужаса и боли горящие пехотинцы, тщетно пытающиеся сбить пламя. Помогать им никто не спешил, боясь попасть под пулеметный огонь. И Леха, поморщившись, прочертил дергающиеся в конвульсиях тела недлинной очередью. Патронов, конечно, жаль, но не изверг же он. И не отпуская пускового крючка, отправил следом еще троих, искренне полагавших, что покрытые белорусской пылью куцы и придорожные кустики – достаточная защита от пуль. Остальные в героев играть не стали и драпанули, прикрываясь бортом горящего БТРа, внутри которого уже начал рваться боекомплект. Первая, нет, даже не атака, а так, разведка боем, благополучно завершилась. Благополучно для десантника с пилотом, понятно. А ждать следующей никто и не собирался. «Утерлись, суки, так вам и надо», — эмоционально сообщил Борисов, в крови которого бурлил выброшенный коротким боестолкновением адреналин, с нескрываемым сожалением возвращая товарищу плазменный пистолет. «Держи, Леш, ничего, что я дважды пальнул?» «Наоборот, очень даже правильно сделал, красиво броневик сжег. Еще парочка и, считай, медаль в кармане. Вот только касательно остального не обольщайся, фрицы не идиоты, больше в лоб атаковать не станут. Свяжут перестрелкой, лесом обойдут, да отсекут от Михалыча. Уходить нужно, причем быстро». «А как же товарищи осназовцы?» – опешил Летун. Подумав при этом, что Леха, записавший на свой счет несколько подбитых танков, при таком раскладе тянет уже на полноценный орден, как бы даже не на звездочку. «Товарищи осназовцы уж сами как-нибудь справятся», – пожал плечами Степанов, меняя опустевший патронный короб. «Первый, нулевому раз. Отхожу в лес, иначе зажмут. Вы там скоро?» «Нулевой принял. Решение верное. Отступай. Свяжемся. Заняты пока. Конец связи». «Конец связи», — буркнул Леха. «Все слышал, товарищ нулевой 2. Хватай боеприпасы и отходи, прикрываю. Вон туда дуй. Вась, не спорь, не в бирюльки играем». К месту припомнив слышанное от бабушки выражение, повысил голос десантник. «Выполнять». «Есть». Подхватив трофейный автомат и брезентуху с запасными кексами, Борисов отполз на пару метров и скрылся в придорожных кустах. Прячущиеся за корпусом горящего бронетранспортера и в придорожных зарослях гитлеровцы вяло постреливали, отвлекая внимание. Насчет последнего угадал, ожившая радиогарнитура сообщила раздраженным голосом старшего лейтенанта. «Нулевой, чего застрял? Уходи немедленно, сканер засек множественные отметки в лесу, еще минуты 3 окружат. У тебя разрыв всего в 100 метров. Вали оттуда, твою мать!» «Валю!» Подхватив пулемет, Леха съехал на пузе, оказываясь ниже уровня насыпи, и рванул следом за пилотом. Заметившие движение фрицы дружно долбанули вслед чуть ли не со всех стволов. С противным визгом взрезающие воздух над головой пули сбивали ветки и листву. С сухим стуком врезались, плюя щепой, в стволы деревьев. Спецназовец прав. Следовало вместе с Васькой драпать. Резко остановившись и присев на колено, Степанов ответил длинный патронов на 30 очередью. Нормальные люди так, разумеется, не стреляют, поскольку эффективность практически нулевая, разве что случайно кого зацепить. Но, похоже, подействовало. Видимо, преследователи оказались истинными поклонниками Голливуда и искренне верили в стрельбу а-ля Джонни Рэмбо. «Ну и буй морской с вами», — злорадно подумал десантник, продолжив движение. «И без того проблем хватает». А в этот момент что-то сильно ударило под лопатку, толкая вперед и следом в поясницу, заставляя упасть на колени. Если б на чистых рефлексах не выставил перед собой руки с пулеметом, так и пропахал бы мордой евроазиатский континент, усиленный пожелтевшими сосновыми иголками. Став при этом похожим на Винни-Пуха из старого советского мультика, после падения в колючий куст. Ну и рожа у тебя, Шарапов. А так ничего, только дыхалку сбил и поясница ноет. Словно резиновым шлангом или ОМОНовским дубинатором со всей дури огрели. Вот значит, как высокотехнологичный бронежилет пули держит. Нормально держит, и жить можно, и воевать. Поскольку не окажись на нем сейчас этой обновки, он бы уже умирал, захлебываясь собственной кровью с простреленным легким, перебитым позвоночником и парализованными ногами. А так, максимум небольшой синяк останется, и то не факт. Правда, что-то неприятно царапает чуть повыше поясного ремня, но с этим можно и позже разобраться, некогда сейчас. Наверное, фашистская пуля в бронике застряла. Ну, оклемался. Так чего раскорячился в коленно-локтевой, десант? Ждешь, пока фрицы выйдут? Вперед, догоняй товарища и Ирку. Хотя патроны еще имеются, можно ненадолго задержать, да фашистов слегка шугануть, чтобы особо не борзели, ибо нефиг. Один из пехотинцев, заметив, как упал русский пулеметчик, что-то весело прокричал комрадам, выскакивая на открытое место. За что немедленно и поплатился, поймав грудью пару пулеметных пуль. Следом рухнул, зажимая руками простреленное горло, еще один, тоже решивший взглянуть на убитого большевика. Остальные резко умерили интерес, торопливо попадав на землю и снова открывая огонь. Добив ленту, Степанов решил, что хорошего понемногу. Ужом выскользнув из пристрельного сектора, десантник рванул вглубь леса, на ходу вызывая товарищей. «Нулевые 2 и 3, нулевому раз». Но наушники радиогарнитуры молчали. «Повторяю, нулевые 2 и 3, ответьте нулевому. Нулевой 3, Ирка, на связь». И снова никакого ответа. Вообще никакого. Даже обычной статики не слышно. «Да какого хрена? Михалыч, Васька, ответьте, Ирка». Внутренне холодея, почти заорал Степанов прямым текстом, прикидывая, что может означать полное отсутствие связи. Неужели, пока они с Летуном воевали возле шоссе, фрицы взяли особиста с девушкой? Нет, глупости. По времени никак не вытанцовывается. Да и Борисов буквально пару минут назад вперед ушел. Не могло с ними ничего плохого произойти. Плюс Локтев маякнул бы, случись что. Блин, Локтев, точно. Вот же он идиот. Первый, нулевому. Всем номерам. Тише, разведка, не ори. Голос контрразведчика, внезапно показавшегося над покрытым мхом выворотнем, заставил Алексея вздрогнуть, инстинктивно дернув стволом разряженного пулемета. «Бегом за мной, уходить нужно!» «Почему не отвечали?» Хрипло выдохнул десантник, усилием воли успокаиваясь. «Не нужно никому из товарищей видеть, как он, ну, пусть будет, переволновался. Хотя, разумеется, хотелось высказаться куда как жестче. Нет у нас больше связи, разведка. Ни с тобой, ни с остальными». «Давно?» А вот как Борисов до нас добежал, так и сразу. Без особого волнения в голосе, пожал плечами особист. Ты в это время, как мы слышали, фрицев из пулемета гонил. Все равно странно. Техника у союзников надежная. С чего бы вдруг связь пропала? Ладно, ты прав. Незачем на месте торчать. Пошли. Обогнув поваленную ветром гнилую сосну, товарищи на всякий случай, пригибаясь, рванули в сторону от шоссе. Но немцы вслед больше не стреляли, видимо, разбираясь с потерями и прикидывая дальнейшие действия. С противоположной стороны дороги все еще доносились скраденные расстоянием выстрелы и хлопки ручных гранат. Однако в том, что космодесантники вот-вот зачистят эсэсовцев, Алексей ни секунды не сомневался. Отчего Локтев так долго возится, тоже понятно. В не слишком-то высокой эффективности плазменного оружия в зарослях Леха убедился еще возле аэродрома. А после того, как спецназовцы перебьют носителей электрических рун, им придется еще и с пехотинцами разобраться. По крайней мере, с теми, кто не рванул следом за ними. В то же время, еще и эти проблемы со связью. Как им потом друг друга искать по следам? Так ведь и следов оставлять нельзя, поскольку не на прогулку вышли, а немножко так от преследования отрываются. Вот тебе и технологии будущего, блин. Вне прямой радиовидимости, без ретранслятора никуда. Пришедшая в голову мысль заставила Степанова резко остановиться, вызвав недоуменный взгляд Батищева. Ну да, точно, как же он сразу не догнал. Ретранслятор. Та самая металлическая коробка, закрепленная магнитной клипсой на поясном ремне комбеза, которую Локтев заставил его нацепить, когда раздавал радиогарнитуры. Объяснения Старлея были короткими, да и слушал их Лёха вполуха, не считая чем-то особенно важным. Но суть уловил. Прибор был чрезвычайно нужным и многофункциональным, являясь чем-то вроде контроллера в привычной ему компьютерной технике. Не просто так подобное имелось у каждого второго бойца. Без них рации в принципе тоже могли работать, но недалеко и плохо. В пределах той самой радиовидимости, составляющей в лесу примерно километр-полтора. Еще можно связаться, но если местность пересеченная, низина или обратный склон холма, уже нет. А сейчас спецназовцы самое малое в километре отсюда и за возвышенностью, по которой проходит дорога. Что же до самого прибора, без которого рации больше не работают, то он, кажется, понял, в чем проблема. Повозившись пару секунд, десантник вытащил из-под бронежилета разбитый корпус контроллера, от которого, собственно говоря, осталась только погнутая задняя стенка с крепежной скобой. Вся высокотехнологичная начинка благополучно высыпалась по дороге. Осознав, что именно произошло несколькими минутами назад, Леха на миг похолодел. Твою ж мать! Получается, вторая пуля попала вовсе не в броник, а примерно на сантиметр ниже? Его спасла именно эта небольшая коробочка? Вот отчего поясницу царапало. Ну, ни хрен наш себе. Повезло, однако. Просто нереально повезло. Получается, первая пуля толкнула его вперед, бронежилет задрался на пару сантиметров, и вторая ударила точнёхонько в ретранслятор. Не окажись на поясе этой электронной штуковины, блин, об этом даже думать не хочется. И дело вовсе не в том, что оставшуюся жизнь пришлось бы рассекать в инвалидной коляске. С подобной травмой его, скорее всего, даже локтевские терминаторы до своих бы не дотащили. Шумно стравив воздух сквозь плотно сжатые зубы, Степанов в очередной раз заставил себя успокоиться. Что ж, как учит жизненный опыт, во всем можно найти положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, он жив-здоров и даже поясница уже не ноет, с другой, группа осталась без связи. Дуализм, мать его, вроде так подобное называется. «Разведка, ты чё застыл-то?» Зло прошипел особист. «Ранили, что ли?» «Так вроде больше и не стреляли». «А, понятно». В отличие от десантника, Батищев куда быстрее сложил 2 и 2, нежели его технологически более подкованный товарищ. «Вон куда пуля попала. Ёкнулась наша связь, верно понимаю?» «Верно понимаешь», – буркнул Лёха, выкидывая под ближайший куст бренные останки иновременного прибора. «Если бы не эта штука, мне бы позвоночник напополам перебило. Катался бы десант Степа в колясочке, да тихонько ссался под себя. Ладно, лирик все это. Двинули, Михалыч». «Значит, свезло», — понимающе кивнул контрразведчик, смерив лицо Степанова серьезным взглядом. «Понимаю. Вот только больше так не делай». Наклонившись, он аккуратно собрал обломки, переправив в карман разгрузки. «Прибор секретный, потому в руки фашисту никак попасть не должен». «Да там от прибора-то осталось». «Неважно», – отрезал Иван Михайлович. «Не глупи, разведка, неужто не понимаешь? Последние дни мы только и делаем, что ненужное внимание к себе привлекаем. А тут еще и это. Воюешь ты хорошо, но и головой тоже думать нужно». «Да понял я уже. Виноват. Буду думать, честная пионерская. Показывай дорогу, товарищ Сусанин». «Вон туда давай», – дернул головой особист. «Недалеко совсем. А Сусанин-то тут каким боком?» «Так его что же Иваном звали, если историчка не соврала?» — фыркнул Степанов. «Да и леса с прочими болотами в целом соответствуют. Хотя согласен, не сыграла шуточка, забудь». «Какой же ты все-таки трепло, разведка!» — тяжело вздохнул Батищев. «О чем я тебе уже говорил и впредь говорить буду. Тебе нужно в цирке выступать. Или на всесоюзном радио, поскольку язык подвешен, метет, чтоб помело. А лучше про другое скажи. Как дальше действовать предполагаешь?» «А у нас есть выбор. Отрываемся от фрицев и отходим к болотам. Сами?» «Нет, блин, с оркестром. Симфоническим. Ну, в смысле, да, сами». Пихнув товарища, особист направил его в нужном направлении, где из скрывавших неглубокий овражек кустов торчали головы летуна с Савушкиной. Поднаторевший за эти несколько суток в туристической диверсионной жизни Васька выглядел достаточно спокойным. Зато Иркино лицо отображало всю гамму противоречивых чувств, начиная от «ну и где ты так долго шлялся, сволочь?» до «Лешенька, милый, живой, а я-то уж чего только не передумала». Одним словом, классический пожар в борделе во время наводнения. Ободряюще подмигнув практикантке, десантник с сделанным удовольствием оглядел товарищей. «Ну, чего расселись? Вась, помоги перезарядиться, я пустой. И уходим живенько. Держи, после постараемся патронами разжиться». Степанов протянул товарищу отстрельный кекс, установив новый, один из 5 оставшихся. «Если повезет. Чего стоим, кого ждем?» «А с товарищами-осназовцами как?» — озвучил Батищев, давно мучившую его мысль, практически слово в слово повторив недавно произнесенную Борисовым фразу. «А с товарищами-осназовцами все нормально будет. — в тон ему ответил Алексей, пожимая плечами. И, поколебавшись секунду, все же пояснил. «Михалыч, у нас за спиной примерно рота фрицев, причем не каких-нибудь тыловиков, а нормальной кадровой пехоты, которые сейчас, в самом начале войны, еще не пуганы, проигрывать не привыкли и оттого уверены в собственных силах. Мы с Васькой положили от силы десяток, может полтора, и спалили один бетер, чем их только разозлили. Сам видел, как они следом ломанулись. В том, что локтевские ребят перебьют эсэсовцев, сомнений нет. Вот только нашумели они при этом не слабо. Значит, фашисты разделятся. Примерно половина попрется выяснять, кто и с кем воюет. Вторая двинет за нами. Первые, понятно, огребут по полной и останутся в лесу удобрять белорусскую землю. Зато вторые любой ценой постараются нас догнать, поскольку дело принципа. Это, как навскидку, с полсотни обученных, успевших повоевать солдат при нескольких пулеметах. А у нас с тобой особо ценный груз, который ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки противника. И гражданское лицо. Связи нет и не предвидится. Действия скоординировать не можем. Патронов тоже не так, чтобы много. Минут на 15-20 нормального боя. Дальнейший расход объяснять? Да понял я все. Нахмурился контрразведчик. Тут до болот километров 5 осталось, туда и пойдем. Если нагонят. Батящев все-таки замялся, вильнув взглядом. То оставим пулеметный огневой заслон. Продолжил за него Леха, спокойно глядя товарищу в глаза. Который позволит остальным оторваться от преследования и дождется подхода подкрепления. Локтев в любом случае следом за немцами двинется, так что не потеряется. Взгляд Степанова даже подмигивать тайком не пришлось, контрразведчик истолковал верно. И ровным голосом, чтобы вслушивающаяся в разговор девушка ничего не поняла, ответил. «Дельное предложение. Принимается. Так и поступим». И в этот момент где-то далеко за спиной, со стороны шоссе, донесся тяжелый грохот мощного взрыва. Реально мощного. Даже здесь, в километре с лишним, ощущалось, как коротко вздрогнула под ногами почва. Переглянувшийся с десантником Батищев шумно сглотнул. «Слышь, разведка, а вот это чего сейчас такое было? Будто склад боеприпасов рванул, только откуда ж ему взяться-то складу-то?» «Понятия не имею, Михалыч, но отчего-то нисколечки не сомневаюсь, что без Локтева не обошлось. Похоже, он нам про свое оружие не все рассказал. Вот только пока связи нет, мы все равно ничего не узнаем. После разберемся. Уходим».